Как я и предвидел, рубцово-сморщенное легкое перетянуло сердце в больную сторону, и оно прикрывало собою все сосуды легкого и бронхи. Когда мы, рассекая рубцы, подошли к тому месту, где должны быть сосуды, оказалось, что сердце лежит на них, и к ним не подойдешь, пока резко не оттянешь сердце вправо. Между тем, сердце не любит, когда его трогают. На каждое прикосновение оно отвечает аритмией. И тут мы вынуждены его смещать в сторону, и довольно сильно. Как только в первый раз ассистент попытался отодвинуть сердце вправо, оно дало такие перебои, что наркотизатор с тревогой попросил приостановить операцию. Он опасался, что может наступить остановка сердца. После перерыва в операции, ассистировавший мне опытный хирург, который, правда, редко мне помогал, еще осторожнее обхватил рукой сердце, стал отодвигать его вправо. Пока он двигал лишь слегка, сердце как-то терпело. Однако до сосудов было еще далеко. Чтобы к ним подобраться, надо было отодвинуть сердце много правее. Но для значительного смещения сердца на него надо было давить сильнее, а при этом перегибались крупные сосуды, что сразу же сказывалось перебоями. С трудом подойдя к легочной артерии, я обвел ее ствол лигатурой, и, так как мои руки были заняты тем, что я отодвигал окружающие ткани, попросил ассистента завязать узлы. «Смотрите, не перетяните ниткой сосуд. Силы-то у вас много», — говорю ему. Наложили одну лигатуру, вторую, пересекли сосуд, все спокойно, кровотечения нет. Стали перевязывать другие крупные сосуды. Так постепенно, шаг за шагом, все время сдвигая сердце вправо, мы перевязали и пересекли сосуды, прошли и пересекли бронхи. Отделив легкое от спаек с грудной стенкой, мы его удалили. Все это заняло почти 4 часа. Больной потерял немало крови. Мы усиленно переливали ему кровь, но больной лежал бледный, с давлением на невысоких цифрах. Сделали небольшой перерыв и снова за работу. Наконец стали закрывать грудную клетку. Сшили ребра, мышцы, заканчивали швы на коже. Я уже собрался снимать перчатки, как наркотизатор с тревогой сообщил. У больного исчез пульс.